Когда палящий день остынет и солнце упадет на дно, когда с ночного неба хлынет густое лунное вино, я выйду к морю полночь встретить, бродить у смуглых берегов, береговые камни метить иероглифами стихов. Маяк над городом усталым откроет круглые глаза, зеленый свет сбежит по скалам, как изумрудная слеза, и брызнет полночь синей тишью, и заструится Млечный мост. Я сердце маленькое вышью большими крестиками звезд, и опьяненный бредом лунным, ее сиреневым вином, ударю по забытым струнам, забытым сердцем, как смычком.